И вроде бы все неплохо, и даже победно красиво. Вот пошел поезд «Гудермес, Москва». Вот открылось хирургическое отделение железнодорожной больницы, полностью оснащенное, в кои-то веки с начала войны. Вот новые комбайны закуплены к весенним полевым работам. Когда подобное вообще случалось с 94-го года? Чечня получила свой бюджет, совсем как остальные российские регионы, и это тоже впервые за 10 лет. Зарегистрирован первый коммерческий банк. Неважно, что он так и не работает, но все-таки зарегистрирован. Из Москвы вышли деньги на погашение бюджетных зарплат за 2000 и 2001 годы. У новой чеченской власти уже целый список достижений во имя спокойствия измученного войнами народа. Однако эти успехи не благодаря, а вопреки. И часто первые саботажники мирной жизни, никто иные, как многочисленная армия нового чеченского чиновничества в районных и городских администрациях, получающая должности по принципу кумовства, откровенно не желающая работать, но весьма заинтересованная, чтобы военная неразбериха продолжалась как можно дольше. Суть их жизни – приписки, подлоги, обман, вопросы без ответов, спекуляция на всем, чем можно, включая то, на чем спекулировать никак нельзя. По документам Курчалоевский дом-приют для детей-сирот работает с 15 апреля 2001 года. Работает. Это значит, там живут сироты. Мне кажется, именно так стоит понимать эти слова. 20 апреля 2001 года все двери бывшего детского садика на улице Ленина в райцентре Курчалой, где, согласно официальным справкам, располагается приют, оказались плотно заперты. Подошедшие на шум люди послали за тем, кого тут называют директором, Ибрагимом Яхьяевым. По документам он очень опытный человек с 23-летним педагогическим стажем. Вскоре появляется Яхьяев, мы знакомимся. И разговор у нас получается очень странный, вроде глухого с немым. Где же дети? Дети дома. А зачем приют тем, у кого выходит есть дом? Директор молчит, хлопает глазами, будто не понимает, о чем я. Покажите, пожалуйста, списки сирот, которые у вас живут с 15 апреля. Вот. Но тут нет ни одного адреса, где дети сейчас находятся. А зачем адреса? Познакомиться с теми, кто уже числится на государственном обеспечении. Директор опять хлопает глазами и рассматривает потолок. Как двоечник, ожидающий, что вот-вот раздастся звонок, урок закончится, и единственное, что надо, это потянуть время. Директор-двоечник бросает взоры на своих заместителей, а те затягивают известную песню. «Поскорее уезжайте, вам тут небезопасно, тут бандиты, федералы то и дело налетают, убьют вас. Пожалуйста, найдите поскорее кого-нибудь из детей этого списка, приведите сюда». «А зачем?» «Надо. Ждем». Наконец приводят трех крошечных девочек. Сначала директор уверяет, что по-русски они совсем не говорят. Но девочки маленькие, наивные, хитрить как взрослые они не способны, и очень быстро выясняется, что русские они знают. Жмусь и мнусь, как бы поаккуратнее спросить у сирот, что случилось с их мамами и папами, неудобно бередить рану. Но когда решаюсь, девочки начинают радостно улыбаться, лопотать, объяснять. Мама выясняется, у них живы и здоровы. «А где живете?» «Дома. У дедушки с бабушкой. Вот тяна». Но директор Яхьяев и глазом не моргнул, будто так и надо. «Вам не кажется это странным?» Молчит, жмет плечами. «Ни да, ни нет. Тертый калач». «А где оборудование, оплаченное из государственного бюджета и выданное вам по накладным еще 10 и 13 февраля?» «На складе». «Пойдем на склад, покажите». «Это у меня дома». «Склад». «Дома?» «Так вернее, не пропадет». «Ладно, пойдем домой». И тут на директорском лице появляется совершенно неуместная, довольная улыбка. «Невозможно!» — весело говорит директор, чувствуя, что победил, и назойливые люди сейчас обязательно уедут, не солоно хлебавши. «Но я настаиваю. Требую. Оказывается, дом не близко, в селе Гельдекен, а там сейчас зачистка, значит, все дороги закрыты, значит, война, ура, спасла от осмотра дом сиротского директора с большим педагогическим стажем. Дом, по всей видимости, похож на авиационный ангар, поскольку в нем должны укрываться от лишних глаз, согласно накладным, 15 кроватей двуспальных, судя по цене, 26 обеденных столов, 40 тумбочек, 48 мягких стульев, 40 ватных одеял, 40 покрывал, 40 ватных матрацев, 100 комплектов постельного белья, 40 подушек, 150 полотенец и много чего еще. Директор облегченно и спокойно улыбается. Его спасли бойцы смоленского ОМОНа, охранявшие блокпост на въезде в Гельдекен. Никого чужого туда не пропустившие и по-братски обнявшиеся с директором, им что-то тихо объяснившим. Так в Чечне происходит повсеместно. Чиновничья заинтересованность в войне – один из сильнейших стимулов к ее продолжению, ничуть не меньше, чем у генералитета Ханкалы, объединенной группировки сил и войск на Северном Кавказе и генштаба в Москве. Офицеры в средних чинах, стационарно находящиеся на окраинах чеченских сел, вступают в весьма заинтересованные отношения с мелким местным чиновничеством, и им дружно надо, чтобы никто не совался в их небольшую, но плодоносную епархию. А для этого есть отличный местный метод. Никому не подконтрольные спецмероприятия или зачистки, которые можно объявлять когда надо, когда требуется закрыть тот или иной населенный пункт.